Она с сомнением посмотрела в окно. «Посмотри, какой ливень! Невелика беда, если вымокну я, но тебе этого ни в коем случае нельзя». «Чепуха! Тут всего минута ходу. Пойдем, голубка, мы так редко бываем вдвоем. А там единственное место, где нам никто не помешает». Они вышли, укрывшись под большим зонтом и с трудом удерживая его вдвоем при свирепых порывах ветра. Придя в павильон, они растопили печь и высушили одежду. Потом Владимир достал глину и начал лепить. Оливия не шевелилась, глядя на пылающие угли. Методичная во всем, она хорошо позировала. Рука ее, лежавшая на столе, ни разу не сдвинулась с выбранного скульптором положения. Но на лбу собрались морщинки. Надо было сообщить Владимиру, что она останется с ним до Рождества. А как это сделать, не рассказав ему об опасениях Карла? Сама Оливия полагала, что лучше сказать ему всю правду. Если у человека нет надежды на выздоровление, он должен знать это. Но разве можно ослушаться доктора, который велел молчать? Оливия решительно вскинула голову. «Володя!» Он поднял глаза, отложил глину и подошел к ней. «Радость моя, что случилось?» «Володя, я не еду на той неделе в Англию. Я остаюсь с тобой». «Остаешься со мной?» Он опустился на колени, и она обняла его за шею. «Помнишь, я говорила тебе, что не выйду за тебя замуж, пока не расскажу обо всем моим родным? Я хотела постепенно подготовить их к этому. Так было бы лучше. Но с тех пор я много думала об этом и вижу, что была не права. Жизнь моя принадлежит тебе, и мы поженимся, как только ты захочешь». Владимир молчал. «Бедная моя», — сказал он, наконец, поглаживая ее волосы. «Значит, Карл тебе все-таки сказал?» Оливия вздрогнула и высвободилась из его объятий. «Почему ты так думаешь? Разве Карл говорил тебе об этом?» «Мы с Карлом говорили, и говорили о разных вещах». «Что именно он сказал тебе, дорогая?» «Только то, что он не совсем удовлетворен твоим здоровьем, поэтому он советовал мне остаться до зимы». «Володя, мы с тобой взрослые и разумные люди. Не лучше ли нам поговорить на чистоту? Я не знаю, в какой степени, по мнению Карла, поражены твои легкие. Лондонский специалист считает твое положение серьезным, но не безнадежным. При таком здоровье, как у тебя, нам не следует, конечно, иметь детей. Но это еще не значит, что я не должна быть возле тебя, ухаживать за тобой, когда ты болен, и сделать тебя настолько спокойным и счастливым, насколько это в моих силах. Ведь что бы ни случилось, для меня ты — все на свете». При последних словах голос ее чуть дрогнул. «Ненаглядная моя, лучше мне и в самом деле поговорить с тобой на чистоту. Когда Карл говорил с тобой обо мне, он имел в виду не мое здоровье. Но он сказал: да, я знаю. Я тоже не хотел тебе ничего говорить. Дело в том, что наше положение теперь осложнилось. Есть даже некоторая опасность. Ты имеешь в виду политическую обстановку?» «Да. Один из наших был недавно арестован, и он оказался не тем, за кого мы его принимали. Он может причинить нам немало вреда, потому что не умеет держать язык за зубами». «Раз так, то почему же ты не уезжаешь? Если тебе снова грозит арест, почему бы не поехать со мной в Англию и как можно скорее, пока еще не поздно?» «Как раз поэтому, родная моя, я и не могу ехать. Мой внезапный отъезд будет выглядеть очень подозрительно и навлечет опасность на других. Уехать теперь значило бы для меня то же, что для тебя бросить борьбу с оспой в самый разгар эпидемии. Таких людей сравнивают обычно с крысами, которые бегут с тонущего корабля. Я совсем не хочу, чтобы ты поступал как трус, но я все-таки не понимаю. Если оставаться здесь тебя обязывает чувство долга, тогда спору нет, ты поступаешь правильно. Но ты уверен, что это так?» «Уверен. Как только мне разрешат выехать из имения, я тотчас же поеду в Петербург. Дело только за решением. Будь оно у меня, я бы выехал при первом тревожном известии. А когда ты узнал это?»